Впрочем, даже отправь меня та же МакГонагалу на отработку в тот день, я бы не сильно расстроился. Скорее наоборот, был бы даже рад избежать излишнего внимания к своей персоне. Все же моментами моим друзьям остро не хватает некоторого чувства такта, а еще никто из них толком не умеет поддерживать других людей. Лишь Лили молодец, девушка понимала мои чувства, стараясь лишний раз не докучать, молчаливо поддерживая с некоторого расстояния и отгоняя от меня слишком настойчивых львят. В остальном же с собственным трауром мне приходилось справляться самостоятельно, что в свете скорых экзаменов было той еще задачкой. Но постепенно эмоции утихали, скорбь по отцу сменялась глухой опустошенностью, а она – легкой апатией, отпустившей меня лишь с началом самих экзаменов, с которыми у меня, несмотря ни на что, особых проблем не возникло. Все желаемые и основные для себя дисциплины я закрыл идеально. Не просто так лелею планы стать подмастерьем магии после окончания Хогвартса. К чему, в общем-то, пока что все идет. Интенсивность моего обучения, врожденные таланты и бесконечные исследования уже позволили мне скопить достаточно знаний и опыта, чтобы претендовать на звание пусть и слабенького, но подмастерья в том же зельеварении. За следующие же 2 года я собираюсь продвинуться в этом искусстве еще значительнее. Но это будет потом, сейчас же я отправлялся на очередные летние каникулы в компании своей девушки. Все равно Лили было не очень желательно возвращаться домой, где та оставалась практически полностью беззащитной. Я, конечно, еще пришлым летом обучил ту нескольким заклятиям, что позволяют обходить чары надзора от нашего Министерства магии. Вот только дом Макглов – это все еще не самое лучшее место для проживания юной волшебницы, за которой в любой момент могут прийти каратели Темного Лорда. Исходя из этой логики, мы с Лилией решили, что большую часть лета та проведет у меня. Все равно то и уже не привыкать к моему дому, а сам дом с недавнего времени теперь уже точно является моим. Есть лишь одна маленькая проблемка, которую я как-то не учел. Хмурился я, откладывая в сторону утренний чай, который для меня приготовила рыжая красавица. Телесный патронус с весьма однозначным посланием прервал наш с Лили завтрак, вместе с тем напоминая, что я – член одного небезызвестного ордена, и этот факт никак не меняется из-за начала летних каникул. Скорее наоборот, во время каникул я не обязан большую часть своего времени ошиваться в древнем замке, а значит и вариантов моего использования орденом куда больше. Вот только я все равно не думал, что они заставят меня столь скоро отрабатывать недавнее обучение, не слишком весело бурчал я про себя, вместе с тем понимая, что мародеров к подобной работе едва ли станут привлекать. Похоже, в этот раз отдуваться придется мне одному. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка как и всегда в описании работы. Там уже готова 61 глава. Глава 40. Добрый день, мистер Люпин, вполне приветливо приветствовал меня невысокий старик с редкими клочками седых волос, беспорядочно разбросанными по почти полностью седой голове. Виктор Прэнк, подмастерье зельеварения, алхимик и просто достаточно уважаемый в магической Британии джентльмен, несколько десятилетий назад работающий в Хогвартсе. По слухам, тот еще самого Дамблдора экзаменовал, настолько этот дедок был древним. Впрочем, несмотря на возраст и давно подорванное проклятиями здоровье, Виктор был одним из самых ярых сторонников Дамблдора в прессе, из-за чего я ничуть не удивился, узнав, что именно этот человек будет моим куратором и непосредственным начальником на ближайшее время. Рад знакомству со столь выдающимся специалистом и писателем, почтительно кивнул я старику, пока что не зная, в какой манере будет лучше к нему обращаться. «Да-да, я тоже рад», — дерганно покивал мне старик. «Я уже наслышан о ваших успехах в учебе, мистер Люпин, и очень рад, что директор решил отправить столь талантливого молодого человека ко мне в помощники. Но будьте готовы, мистер Люпин, в ближайшее время нам предстоит очень много работы. Зелья — слишком важный и быстро расходуемый ресурс, чтобы у нас было время для пустых разговоров. Постараюсь приложить все усилия к работе», — спокойно кивнул, про себя кривя губы в недовольстве. «Похоже, Дамблдор не только решил использовать меня как бесплатную рабочую силу, но еще и в начальнике поставил весьма шизоидную и сумасшедшую личность, Негодовал я про себя, ощущая несколько нетипичную ментальную активность со стороны старика. Впрочем, были в данной ситуации свои плюсы. Лидер Ордена Феникса попросил у меня помощи в изготовлении действительно оптовых объемов не самых простых зелий. И пусть этот клич о помощи иначе как приказом воспринимать просто не получается, но и совершенно бесполезным для меня подобный опыт точно являться не будет. В конце концов, где еще я найду столь прекрасную практику в изготовлении зелий? Ну или именно такими мыслями я пытался себя успокаивать, очень быстро поняв, на что именно меня подписали. Зелья, подготовка ингредиентов, замена котлов и снова зелья. Бесконечный круг монотонной, грязной, мерзкой, сложной и местами опасной работы. Просто отвратительно. С первого же дня я возненавидел подобный график. Долгие часы варки зелий, минимальные перерывы на обед и душ, кружащаяся и гудящая голова от обилия не самых полезных для организма паров и дымов. Все это было самым настоящим адом для привыкшего к куда более разнообразному распорядку дня оборотную. И даже тот факт, что помимо меня в подчинении Виктора работало еще три таких же неудачника, одной из которых являлась смутно знакомая мне Молли Уизли, также отвечающая и за наши обеды, настроение мне не добавлял. Не так я хотел провести свои каникулы, совершенно не так, но и возмущаться сложившейся ситуацией особого смысла я не видел. Понимал, что все происходящее – своеобразная проверка на возраст. Ну или именно на это намекнул полубезумный старик, заявив, что обычным мальчишкам с такой работой точно не совладать, и Дамблдор просто не мог этого не знать. Осталось только понять, нужно ли мне эту проверку провалить, или же наоборот, блестяще выполнить. Или лучше будет остановиться на полпути, не показывая лишнего. Развлекал я себя по большей части бессмысленными размышлениями во время работы. К концу первой недели стажировки под началом Виктора Прынга мои руки уже сами нарезали все нужные ингредиенты, помешивали бурду в огромных котлах в строгом соответствии с рецептом и оценивали необходимый жар огня от специальных конфорок. Варка некоторых видов зелий, изготовлением которых я все это время и занимался, уже превратилась для меня в полностью механический процесс. «О-о-о, неплохо, мистер Люпин, запасы кроветворного и очищающего зелья уже почти пополнены», внезапно прозвучал у меня из-за спины скрипучий, наполненный не совсем адекватными эмоциями, голос престарелого зельевара и алхимика. «Пора переходить к следующим составам. Новые зелья», уточнил, без особого интереса в голосе. «Сегодня я еще не успел устать настолько, чтобы потерять любой интерес к будущей работе. Мне просто изначально не очень интересно, что придется варить в следующие несколько дней. Да, белое плетение и магоотталкивающее зелье. Надеюсь, рецепт вам известны», внимательно посмотрел на меня плешивый старикашка, в ответ получая лишь ленивый кивок. «О, признаться честно, мистер Люпин, я удивлен. И чем же?» спросил, не отвлекаясь от варки кроветворного зелья. «Мало кто из обычных волшебников, пусть даже и увлеченных зельеварением, знает составы, необходимые для пропитки мантии авроров и невыразимцев», весело цедил слова Виктор, чуть дрожащими пальцами стуча по своему записному блокноту. «Я опасался, что ваше обучение может отнять у меня порядочное количество времени. Отец обучал меня варить подобные составы», скупо ответил, не собираясь вдаваться в излишние детали своего обучения. «Сегодня этот безумный старикан особенно разговорчив. Аж утомлять начинает», недовольно отметил, ментальной магией пытаясь прощупать поверхностные мысли своего собеседника, но осторожно и очень деликатно, опасаясь, что столь пожилой волшебник может оказаться не самым последним ментальным магом. «Вот оно что», — покивал старик, — «наслышан о вашем отце, он был неплохим специалистом в зельеварении, пусть и никогда не стремился зарабатывать на жизнь своими навыками или развивать магическую науку. Надеюсь, вы не собираетесь пойти по его стопам, мистер Люпин?» «Загадывать не берусь, но стать как минимум подмастерьем зельеварения я в обозримом будущем собираюсь», посмотрел на пожилого волшебника, так и не сумев считать что-то конкретное из его поверхностных мыслей. Не то чтобы Виктор был каким-то сильным ментальным магом, просто немного поехавший старик с парочкой старческих болячек, мешающих адекватной работе головного мозга. Ничего необычного, по большому-то счету, но для ментальных магов подобные индивиды – та еще заноза в одном месте. Нормально читать их получается через раз, да и то не очень точно. «Прекрасные амбиции», — воскликнул зельевар. «Но вы ведь понимаете, что с вашей природой, мистер Люпин, «Я все прекрасно понимаю», – прервал я старика. «У меня есть свои планы и причины стремиться к официальному титулу Зельевара. К тому же, далеко не во всех уголках земли, подобных мне презирают так же сильно, как здесь, на островах». «О, я вас понимаю, мистер Люпин. Прелестно, что наше новое поколение столь серьезно относится к своему будущему». Совершенно постарчески кряхтел Виктор Прэнк, в какой-то мере завершая этот совершенно бессмысленный разговор. «Ну или я посчитал его бессмысленным. Ошибка, с моей стороны», — цыкнул про себя, уже спустя пару дней замечая, что монотонность моей работы была нарушена. Старый алхимик начал периодически разбавлять рутинные занятия чем-то более сложным и интересным, не скупясь давать мне не самые дешевые ингредиенты для изготовления сложных зелий, далеко не каждая из которых у меня получалась идеальным с первых же попыток. Что-то в моей работе неумолимо изменилось, а сама работа начала напоминать пусть и специфическое, но обучение у какого-нибудь мастера зельевара, коим Виктор по своей сути и являлся, несмотря на отсутствие официального титула. И если поначалу меня подобные перемены смущали и настораживали, то после некоторого расследования и прогулки по мыслям окружающих меня людей, все стало чуть-чуть понятнее. Дамблдор приказал поспособствовать моему обучению. Если верить мыслям Молли, собирается получить в свой стан умелого и опытного зельевара, что ни под каким предлогом не перейдет на сторону врага, сделал я достаточно очевидный вывод, на самом деле даже не представляя, как к подобной ситуации относиться. Чувство, что я начинаю плясать под чужую дудку, неимоверно бесило и настораживало, но и сознательно отказываться от фактически просто так падающих мне в руки знаний и драгоценной практики в зельеварении было настоящей глупостью. Я не мог себе позволить разбрасываться подобными ресурсами и возможностями, тем более что без этого мне может и не хватить времени, чтобы завершить всю подготовку к экзамену на титул подмастерья до конца моего обучения в Хогвартсе. Без наставлений Лейла, мое обучение и так в некоторой степени замедлилось, чтобы я мог себе позволить отказаться от подсунутой мне под нос возможности. Да и должность штатного зельевара в Ордене, если так подумать, может оказаться не такой уж и большой проблемой, сосредоточенно размышлял я, в кои-то веки не просто успокаивая себя, а действительно замечая во всем происходящем некоторые возможности. В конце концов, чем более ценным и уникальным специалистом для этого их ордена я стану, тем сложнее тому же директору будет мне в чем-то отказать. Правда, самому мне тоже будет практически невозможно покинуть их компашку, ибо никто в здравом уме не захочет терять толкового зельевара. Но пока что рано об этом беспокоиться. Проблемы стоит решать по мере их поступления, именно так я решил, не собираясь пока что рыпаться и саботировать собственное обучение. До тех пор, пока от меня ничего не требуют взамен, это не более чем удачная возможность получить так необходимый мне опыт и знания. Ну а если Дамблдор когда-нибудь решит припомнить мне данный случай, всегда можно сослаться на то, что я не заметил никакого обучения, да и вообще, я тут на благо ордена впахиваю, а от меня за это еще и требовать что-то собираются. Ужас, бред, идите лесом. Выстраивал я у себя в голове весьма забавные картинки, вместе с тем вспоминая про еще одно достаточно знаковое событие. Джеймс в очередной раз пригласил меня к себе в гости, тренироваться с леди Феррирой, от услуг которой чета Поттеров не собиралась отказываться и по сей день. И я тоже не стал отказываться от тренировок со столь образованной и боевитой ведьмой. Благо, та и сама не против, да и компания собралась хорошая. Правда, дома я начал появляться совсем уж редко. Работа зельеваром и обучение отдых в доме Поттеров сжирали все мое время, из-за чего Лили не слабо так на меня дулась. Дулась молча и почти незаметно, видя, насколько сложно мне приходится и не желая показывать свой характер в столь трудный для меня момент. Но я ведь ментальный маг. Я и без всяких слов отлично понимал претензии и недовольство своей рыжей красавицы, стараясь уделять той хотя бы чуть-чуть своего времени. Периодически прогулки по Лондону, конечно, сложно считать достаточным уровнем внимания для молодой ведьмочки. Но на что-то более интересное и уникальное меня уже просто не хватало. Лето между пятым и шестым курсами Хага стало для меня самым сложным и изматывающим временем за очень и очень долгое время. С другой же стороны, подобная загруженность помогла мне избавиться от излишне навязчивых мыслей о смерти родителя. Да и свои навыки в зельеварении я подтянул значительно. Настолько значительно, что с началом нового учебного года, собрав все летние наработки Лили, свои новые знания и пусть будет понимание зелий, я умудрился достаточно легко и быстро доработать тот курс зелий, что в теории мог бы мне помочь с подавлением активности оборотня в полнолуние. После чего мне только и оставалось, что пропить этот самый курс, в ожидании следующего полнолуния, которое в тот раз выпало аккуратно 23 сентября, мой день рождения из прошлой жизни. Удачный день, чтобы навсегда изменить всю свою последующую жизнь. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. Там уже готова 63 глава. Глава 41. Рхар, рычал я не своим голосом, тут же шокированно замирая в принятой до этого позе эмбриона. Получилось. Внезапно накатило на меня странное осознание. Мысли текли немного вяло, а эмоции ощущались крайне странно и как будто бы отдаленно, но вместе с тем, после нескольких секунд, взятых на самоанализ, я окончательно понял, курс зелий работает. Мне удалось перехватить контроль над телом у оборотня. И пусть подобный фокус требовал от меня огромных морально-волевых усилий, из-за чего я сейчас разве что слюни не пускаю от ментального истощения, но это все еще был успех, огромный, судьбоносный успех, осознать который у меня получилось лишь через десяток минут тихого обтекания и привыкания к новым ощущениям. Тело оборотня значительно отличалось от того, к чему я привык за годы жизни. Слишком острый нюх, чрезмерно чуткий слух и странное зрение. Не совру, если скажу, что меня накрыл настоящий сенсорный шок, значительно обостривший мое и без того разбитое состояние. Собирать глаза в кучу пришлось долго, а когда это все-таки получилось, пришлось заново учиться ходить в теле здоровенного волка-оборотня. Другое строение скелета мешало нормально встать на задние лапы и выпрямить спину. Поймать равновесие тоже было непросто, а ползать на четвереньках получалось и того хуже. Волчьи лапы плохо слушались и были слишком непривычны, а длинный и тяжелый хвост, контроль над которым, казалось, и вовсе принадлежал кому-то другому, лишь осложнял ситуацию. Прохора. Насиловал я свои голосовые связки, пытаясь вымолвить хоть слово, но получалось не очень, что окончательно разрушило мои надежды на использование сложной магии. Использовать палочку своими недолапами так было тем еще испытанием. Несмотря на то, что саму палочку я раздобыл достаточно быстро, и даже смог с ее помощью зажечь простенький люмус, дабы оценить собственные реакции на яркий свет. Сложные пасы палочкой с такими конечностями не исполнить. Если же мне еще и вербальная магия недоступна, то никаких шансов на возвращение себе человеческого тела посреди ночи с полной луной на небе у меня не остается. Выполнить трансфигурацию собственного тела, которая у меня и в обычном-то состоянии получается через раз, в форме оборотня было просто невозможно. Пришлось дожидаться рассвета, потихоньку адаптируясь к обострившимся до предела чувствам. Впрочем, в подобной ситуации были и свои плюсы. Интересный опыт, весьма интересный, был вынужден признать, за несколько часов в форме оборотня окончательно свыкаясь с новыми органами чувств, с чем отлично помогала ментальная магия, позволяя мне не теряться в обилии новой информации и просто более-менее адекватно воспринимать новую для себя действительность. У меня даже появилась мысль в будущем попытаться как-то перенести часть подобных улучшений на свое обычное тело. Очевидно, обострившаяся реакция и расширенная область восприятия пусть и ощущались весьма странно, но, думаю, после некоторого привыкания подобное преимущество может стать совсем не лишним во время скоростных боев и дуэлей. Правда, я пока что слабо представляю, как к подобным фокусам прийти, ибо это уже метаморфизм какой-то. Но думаю, с этим мы с Лилией еще как-нибудь разберемся. Главное, закрепить только что достигнутые эффекты и уменьшить время сопротивления оборотня. А то в этот раз, если верить моим внутренним часам, перехватить контроль у оборотня я смог лишь к 2 часам ночи, быстро и возбужденно размышлял я, с некоторым страхом дожидаясь обратной трансформации в человека. Были во мне некоторые опасения, что своим вмешательством в безумную природу оборотня, я каким-то образом мог помешать обратной трансформации. И пусть все они по итогу оказались всего лишь пустыми страхами, но морально готовился к утренней трансформации я не зря. Боль во время данного процесса просто адская. Обычно я этого не ощущал в полной мере, разумом находясь где-то за пределами физического тела. Лишь ноющая боль во всем теле после очередного полнолуния напоминала и свидетельствовала о настоящей болезненности всех метаморфоз, происходящих со мной в полнолунную ночь. Сейчас же я получил возможность в полной мере оценить всю прелесть выворачивающихся суставов и скрипящих от напряжения связок с костями. Тот еще ужас. Но даже подобные ощущения можно считать очень ценными и полезными для будущих исследований данными. В реальности, борясь с приступами острого кашля, напряженно размышлял я. Возможность от первого лица оценить все прелести и детали трансформации моего организма казалась мне достаточно ценной. Пусть это и больно, но ощущение тех потоков магии, похоже, не только их, что и запускали процесс с обратной трансформацией в будущем, еще могли сыграть немаловажную роль в моих исследованиях. Осталось только понять, что еще я умудрился почувствовать. Это тоже была какая-то разновидность магии, или же это то самое проклятие ликантропии? Тихо и сипло шептал себе под нос, не до конца осознавая свои ощущения. Так-то я уже давно привык ощущать магическую силу в своем теле, привык самой душой чувствовать этот спокойный поток силы, что так сложно взять под контроль, но так легко стряхнуть с ладоней при помощи волшебной палочки. И сейчас тоже было что-то похожее, тоже некий поток энергии, напрямую связанный с моей трансформацией в оборотня. Но это не магия, скорее всего не магия, слишком другое было ощущение от этой энергии, задумчиво прикусил ноготь на большом пальце левой руки, но по итогу решил на время отбросить лишние мысли. Нужно было идти на уроки, рассказать Лиле о результатах наших экспериментов, похвастаться перед друзьями своими успехами. Последнее, конечно, было совсем не обязательно и даже вредно. Эти оболтусы и без этого частенько навещали меня во время полнолуния в своих анимагических формах, развлекая моего оборотня. Вот только сдержать собственную радость и чувство триумфа в тот момент я уже просто не мог. Пришлось мародерам выслушивать долгую и подробную оду о том, как я вообще умудрился к подобному прийти, и к чему я собираюсь идти дальше. А планы, после подобного триумфа, у меня были грандиозные. Хотелось завершить начатое, избавиться от своей пушистой проблемы, окончательно отвоевать контроль над собственным телом, ну и просто обезопасить окружающих от живущего во мне монстра. Я, конечно, привык к некоторым неудобствам от собственной природы, привык использовать ее очевидные преимущества, но даже так, избавить себя от оборотня – одно из самых сакральных моих желаний. И сейчас, когда исследования в данной сфере вышли на финишную прямую, я просто не мог остановиться на полпути, из-за чего, конечно, возникали некоторые проблемы. Хотя скорее уж не проблемы, а просто достаточно громкие новости, напрямую меня касающиеся. «Хей, Римус, ты уже слышал о Нюниусе?» Ближе к концу месяца обратился ко мне Блэк, кажется, отлично понимая, что я после начала учебного года был немного не в себе. Весь сентябрь мое общение с кем-либо, кроме Лили, сводилось к своеобразному нулю. Свои обязанности старосты я, конечно, выполнял исправно, да и на уроках был самим собой, но в остальном моя социальная активность свелась к минимуму. Чего там опять приключилось? Лениво уточнил, краем глаза продолжая следить за спаррингом Джеймса и Питера. Свои совместные тренировки в выручай комнате мы с парнями не забрасывали несмотря ни на что. Правда, сами эти тренировки, если говорить откровенно, уже давно не напоминают обычные игры школьников. За прошедшие годы навыки всей нашей компании значительно возросли, из-за чего наблюдать за чужим спаррингом с близкого расстояния мы в последнее время не рискуем. Шальное заклятие сражающихся может и прибить не готового к атаке волшебника. «Ага, ты опять все сенсации мимо ушей пропустил», — фыркнул Сириус, откровенно намекая, что меня пора бы уже и вернуться в приличное общество. В Мунго его увезли, говорят, что-то очень серьезное. Видать, летом какое-то проклятие подцепил. Да, и какие симптомы? Мгновенно заинтересовался темой, давно уже ожидая, когда же мое прошлогоднее проклятие вступит в активную фазу. Я уже даже начал переживать, что в тот раз, мстя за попытку опоить Лили любовными зельями, где-то напортачил и неправильно использовал темномагическое проклятие. Не уверен, до учеников никто информацию доносить не спешит, но тот в этом году действительно выглядел особенно бледным, посерел весь. Кажется, окончательно решил походить на вампира, даже ногти подкрасил в темный цвет, насмешливо фыркал мой приятель, в то время как сам я лишь задумчиво кивал. Получается, фаза невозврата уже пройдена, без особой радости вынес я вердикт, отлично понимая, что когда действие проклятия начинает отражаться на внешности, обратной дороги уже нет. Черное сердце тем и хороша, что основные симптомы болезни проявляются уже на этапе, когда шансов спастись у мага уже практически нет. Ну а долгий период инкубации, в случае с ней попродлившийся почти год, сильно мешает следствию, если таковое все же будет, установить истинного виновника чужих страданий. Очень удобное, но страшное проклятие. И ведь я сам, приложи меня подобной гадостью, вряд ли бы смог сделать хоть что-то. Первые симптомы проявляются слишком поздно, являясь по большому счету простой ломотой в костях. Серьезно беспокоиться о которой может или какой-то хлюпик, либо же конченый параноик, которым лично я, несмотря на все старания, вряд ли когда-нибудь стану. Сложно заподозрить в простой ломоте что-то серьезное. А ведь проклятие «Черное сердце», несмотря на свое название, в первую очередь воздействует на кости, ну или скорее на костный мозг, значительно изменяя процесс выработки крови, что поначалу не особо заметно, разве что иммунитет слабеет немного, да странные черно-синие синяки по телу появляться начинают, на что уже можно обратить внимание и обратиться за помощью. На этом этапе у мага как раз-таки еще есть некоторые шансы спасти свою жизнь, ибо следующим этапом становится полномасштабное потемнение крови. В это время цвет кожи начинает сереть, самочувствие резко ухудшается, во всем теле появляются многочисленные воспалительные процессы, а некоторые органы начинают отмирать. В первую очередь это половые и мочевыделительные органы, после – печень и поджелудочная, из-за проблем с которыми Снейп скорее всего и обратился в больничное крыло. На последнем же этапе отказывают почки, начинаются очень серьезные проблемы с печенью, как правило приводящие к смерти. Откуда же тогда взялось название проклятия? Все просто, при вскрытии волшебника, умершего от подобного проклятия, цвет главного мотора в человеческом организме больше напоминает какой-нибудь уголь, нежели человеческий орган. Я, конечно, не колдомедик, но даже мне подобные симптомы кажутся чем-то серьезным. Вполне возможно, что нам уже пора заочно прощаться с нашим любимым Нюниусом, вернулся я к разговору с Блэком, чувствуя некоторую вину на сердце, но все равно находя в себе силы немного позлорадствовать над Снейпом. Другой реакции Сириус просто не поймет, да и самому мне уже как-то поздно сожалеть о содеянном. Я ведь давно все для себя решил, Снейп заслуживает подобного возмездия, уже в своем возрасте успев натворить немало дел, а в будущем обещая так и вовсе присоединиться к темному лорду и его шайке поедателей. Ну и Маргона с этим носатым, помрет да и не жалко, фыркнул Блэк в ответ на мой прогноз, на том и прекращая мусолить данную тему. Переживать о Снейпе никто из моей компании не собирался. Даже Лили, полностью сосредоточившись на наших исследованиях, совершенно пропустила новости о госпитализации ее бывшего друга. Удачное стечение обстоятельств, заключил про себя, пусть меня и коробило подобными словами характеризовать чью-то скорую смерть, но отрицать очевидное все равно было бессмысленно. Я радовался горю своего врага, и не особо-то этого и стеснялся. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка как и всегда в описании работы. Там уже готова 65 глава. Глава 42. Да уж, похоже Нюниус больше никогда не вернется в Хогвартс. Даже жаль немного, теперь в замке станет еще скучнее, выслушав последние новости со Слизерина, принесенные нам на тренировку Регулусом Блэком, слегка потерянно растрепывал свои волосы Сириус. При этом я отлично чувствовал, что несмотря на свои злые и колкие слова, в действительности парень был растерян и в каком-то смысле даже ошарашен. Чувствовалось, что смерти Серверусу Снейпу тот никогда искренне не желал, несмотря на годы продолжающегося меж нами конфликта. В этом плане я оказался куда более жестоким и хладнокровным человеком, был вынужден признать, между делом достаточно легко подавляя вполне естественное чувство вины. Успел уже свыкнуться с не самыми приятными мыслями и эмоциями, пережил их. Не думал, что тебя так сильно волнует этот фанат зельеварения, беззлобно поддел своего старшего братца Регулус. Вот уж кому на чужие беды было действительно все равно. Хотя тот скорее всего просто не общался с носатым старшекурсником. Если верить этому мелкому, на Слизерине всегда так. Искренняя дружба там возможна, лишь если та подкреплена некоторой выгодой. Совсем не обязательно материальной или действительно существенной, но дружить просто так слизни не особо умеют. Сам Регулус тому отличное доказательство, скалился про себя, отлично понимая, что если бы не крайне существенная выгода, младший Блэк просто не смог бы влиться в наш коллектив. Он бы с нами даже общаться не начал, чего уж там. Ну знаешь ли, сконфуженно буркнул Сириус, еще не привыкнув, что его младший брат, отчасти подражая нашей с ним и Поттером троице, стал куда более острым на язык и быстрым на ответ. «Ладно, не суть, на самом деле у меня есть еще одна новость. Поважнее какого-то там Снейпа», — резко понизил тембр своего голоса младший Блэк, в раз заставив нас с Сириусом насторожиться. «Что-то действительно серьезное», — уточнил, полностью откидывая легкое веселье и сосредотачивая взгляд на лице слизеринца. «Серьезнее не бывает», — фыркнул этот прохвост, получая в ответ наши с Сириусом почти синхронные кивки. После чего мы с Блэком, не сговариваясь, кинули несколько стихийных заклинаний себе за спину. Как раз туда, где все это время продолжали сражаться Поттер и Петтигрю. Ничего особенного, самый обычный вал огня, пусть даже и в виде двух потоков, никак не мог навредить двум парням, чья реакция во время боя была обострена до предела. Стихийная магия в большинстве своем слишком медленная, чтобы навредить готовому к бою магу. Зато внимание подобная атака привлекает просто отлично, из-за чего мы и привыкли использовать подобные фокусы, дабы отвлечь двух сражающихся товарищей друг от друга. Изначально, правда, это было нужно, чтобы прерывать излишне интенсивные сражения. Мы, конечно, все тут друзья и навредить друг другу не желаем ни под каким предлогом, но в запале схватки, поддаваясь боевому азарту, всякое случается. Сирис вон как-то раз даже Круциатусом в меня кидался. Его этой гадости Белла научила, а он и рад пользоваться. Пес блохастый, чего тут у вас? Чуть ли не подлетел к нам Поттер, по нашим лицам поняв, что на повестке дня что-то действительно серьезное. Питер следовал вслед за своим недавним спарринг-партнером. Рек что-то хочет нам сказать. И новости, похоже, совсем для нас не радостные. За место Блэков ответил я, возвращая взгляд на нашего самого младшего приятеля. «У тебя отличное чутье на неприятности, Римус», — скупо улыбнулся слизеринец, тяжело вздыхая перед началом откровений. «Меня назначили на должность нового вербовщика в ряды темного лорда». Совершенно одинаково отреагировали мы с парнями, шокированными взглядами впившись в стройного и невысокого мальчишку. «Так-так-так, погоди, Регулус, ты это сейчас серьезно, или просто решил своего братца в могилу свести?» — первым очухался Поттер, бросая быстрый взгляд в сторону старшего Блэка. А того разве что не парализовало от подобных новостей. «Совсем придурок, что ли? Конечно, я не шучу. Матушка и Белла лично просили за меня перед темным лордом. И вот, награда получена», — не менее истерично заорал Регулус, которого и самого отнюдь не радовали подобные перспективы. «Похоже, наше влияние все же помогло парнишке понять, что ничем хорошим служба Волан-де-Морту для него не закончится. Хотя, не удивлюсь, если того куда больше печалит необходимость за бесплатно работать ради чужого блага. По-мелкому, конечно, этого и не скажешь, но в подобных моментах он бывает жутким лентяем», — тихо размышлял, не желая участвовать в том балагане, что устроили мои приятели. «Джеймс, Сириус, да даже Питер». Вся троица мародеров налетела на слизеринца с расспросами, желая узнать, как до этого все дошло и почему он не обратился к нам раньше. Мы бы, конечно, вряд ли многое смогли сделать, это признавали и сами гриффиндорцы, но отношение Регулуса все равно тех беспокоило. «Ладно, ладно, успокойтесь уже», — окликнул я приятелей, успокаивающе похлопав по плечу Сириуса. «А тот этот пес завелся особенно сильно. Рано или поздно это все равно должно было произойти. Нам остается только смириться с ситуацией и работать с тем, что есть». Внимательно посмотрел на младшего Блэка. «У тебя есть какой-то план?» — с надеждой посмотрела на меня пара жгучих брюнета. «И почему все Блэки ассоциируются у меня с собаком?» Чуть удивленно покачал головой, не справляясь с собственным воображением. Сириус и Ругулус смотрели на меня настолько преданными и жадными взглядами, что на секунду мне показалось, что если я брошу им палку, оба умчатся вслед за ней, лишь бы угодить мне и услышать столь желанный ими ответ. Даже немного жаль разочаровывать эту парочку. Чего-то конкретного я еще не придумал, бессовестно разрушил чужие надежды, тут же выпуская на лицо задиристую улыбку. Но не думаю, что Регулусу стоит отлынивать от своих обязанностей. «Серьезно, ты предлагаешь моему брату заниматься вербовкой студентов в ряды пожирателей смерти?» — вспылил Сириус, порываясь наброситься на меня. «Нервничает и переживает за брата? Вот и творит всякие глупости». Что, впрочем, не помешало мне ткнуть того под дых, дабы не барагозил слишком сильно. «Успокойся, если этого не сделает Регулус, сделает кто-то другой, а твоему братцу и старшей кузине не поздоровится. Лорд, насколько я слышал, жестоко наказывает неоправдавших его ожидания идиотов, вздохнул, отпрыгивая от пытавшегося сделать мне подсечку приятеля. «Ты чего дерешься? Ты первым кулаками махать начал!» — рявкнул Сириус, впрочем, тут же расслабляясь и выдыхая чуть спокойнее. Подобная встряска помогла тому собраться с мыслями. «Успокойтесь, парни, сейчас не лучшее время, чтобы драться. Но Римус, ты действительно думаешь, что Регулус устоит смириться с навязанной ему ролью?» Решил выступить миротворцем Питер Петтигрю, как и обычно звуча не очень уверенно. «Это не самый плохой вариант, так мы хотя бы не подставим мелкого под удар со стороны Темного Лорда. Хотя для начала я бы предпочел узнать, кто вообще оказался в списке целей для вербовки», бросил заинтересованный взгляд в сторону младшего Блэка. «Я не должен распространяться о подобных вещах, но если тебе так интересно, Римус, то скрывать не стану, ты в числе первых кандидатов для вербовки. Сириус, кстати, тоже в списке есть, пусть на него никто особо и не надеется», усмехнулся парень, откровенно провоцируя своего братца. Но тот не повелся, все еще отходя от моего недавнего удара и просто пребывая в далеко не самом лучшем расположении духа. «У тебя не будет проблем из-за того, что ты нам все это рассказываешь», почувствовав неловкую заминку, уточнил у слизеринца Поттер. «Я слышал, что Темный Лорд, настоящий мастер легилименции и очень любит проверять на вшивость своих соратников. Ничего страшного», покачал головой младший Блэк. «До тех пор, пока я в школе, лорд до меня не дотянется. Да и не требует он от своих вербовщиков личных отчетов, считает ниже своего достоинства встречаться со всякой мелочью. Ну а ближе к летним каникулам уже можно будет что-нибудь придумать. В крайнем случае я могу просто стереть себе память о всех неудобных событиях. Не самый лучший вариант», тут отреагировал Сириус, отлично понимающий, насколько столь обширные пробелы в памяти могут быть опасны для всего разума в целом. Не говоря уже о том, что любые следы уничтоженных или заблокированных воспоминаний опытный менталист достаточно легко может обнаружить и почувствовать. От беглого осмотра подобный план, конечно, спасет, но от проблем в случае чего все равно не защитит. Да, не самый лучший, но на то он и крайний, чтобы использовать его в случае, если ничего лучше мы все равно уже не придумаем, отбивался от своего братца Регулус. «Окей, тогда давайте пока что на этом и остановимся. Рек, составь нам список всех целей для вербовки, мы ознакомимся и как следует обдумаем, что тебе делать дальше. Ну или хотя бы накидаем варианты действий», предложил, не желая прямо сейчас строить какие-то планы. Нужно было все как следует обдумать, ознакомиться с имеющейся информацией, понять, насколько неприятная ситуация может оказаться лично для меня. Хотя в этом плане мне немного повезло. Я, конечно, все так же оставался желанной целью для вербовки, но по крайней мере Лили данная проблема никак не касалась. Не то чтобы я думал, что маглорожденная волшебница могла получить приглашение от Темного Лорда, но червячок сомнений все равно имел место быть. Благо хоть здесь пронесло, никто из враждующих сторон пока что вроде бы не заинтересован в моей девушке хоть сколько-то сильно, расслабленно размышлял чуть позже, понимая, что расслабился я все рановато. А все из-за того, что один седобородый старец в директорском кресле вновь вызвал меня к себе. Вот так вот просто и без лишних трудозатрат испортив мне столь долгожданную пятницу и напугав до усрачки. Я еще даже к самому старику не попал, но просьба МакГонагаллу прибыть к тому в кабинет уже заставила мое сердце уйти в пятки. И что самое паршивое, в этот раз я даже представить себе не могу, чего старому пидорасу может от меня понадобиться. Самую малость паниковал я, на деревянных ногах поднимаясь по движущимся лестницам. Вот только стоило мне хоть как-то разобраться со своей пушистой проблемой. И то, я еще даже результат не закрепил, ибо до следующего полнолуния больше 2 недель, а на меня уже как из ведра выливаются новые проблемы. То Регулуса втянули в разборки 2 пидорасов слишком рано, то меня самого взывают на ковер к одному из самых одиозных политиков магической Британии. Хоть вешайся, да и то вряд ли поможет. Тот же Темный Лорд, по слухам, и в посмертии своим недоброжелателям подгадить может. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка, как и всегда, в описании работы. Там уже готова 67 глава. Глава 43. «Добрый вечер, директор», приветливо кивнул я пожилому волшебнику, последние несколько минут усердно настраивая себя на этот разговор. Ментальная магия помогла успокоить расшатавшиеся после приглашения к Дамблдору нервишки, но настроение все еще оставалось где-то на дне. «Римус, мальчик мой, прости, что пришлось дернуть тебя в столь поздний час», блеснул своими очками-половинками старый маг, одним своим видом заставляя меня еще сильнее насторожиться. «Ничего страшного, до отбоя есть еще немного времени. Случилось что-то срочное?» — уточнил за последние несколько минут, найдя лишь одну причину для моего возможного вызова. И она подтвердилась, если меня не обманывает зрение, и на столе старика лежит действительно та самая бумажка. «Возможно, нам с парнями не стоило передавать тренеру тот список», — кривился про себя, вместе с тем понимая, что остановить своих приятелей от подобной помощи Ордену Феникса у меня вряд ли бы получилось. Узнав о целях для вербовки в ряды Волан-де-Морта, Джеймс и Питер безапелляционно затребовали от нас отдать список кому-то из Ордена, чтобы уже наши вербовщики взялись за обозначенных в списке ребят. Что правильно, на самом-то деле, мешать лорду набирать новых сторонников надо в любом случае, да и Регулусу при таком активном противодействии в случае чего ничего выдумывать в свое оправдание не придется. Перед самим лордом, конечно, бессмысленно оправдываться, но перед той же Белой, что и курирует своего кузена, отчет парню будет держать куда как проще. Особенно если на Слизерине окажется достаточно свидетелей ожившей агентуры нашего директора. Вот только что для Регулуса, в целом, хорошо, то для меня может обернуться крупными неприятностями. В чем я и убедился после следующих слов Дамблдора. «Вижу, ты уже заметил список. Вы с друзьями хорошо поработали и поступили очень правильно, оперативно передав его Джеймсу», — улыбался мне директор, вспоминая про нашего нового учителя Позати, что был тезкой одного из моих друзей. «Но меня беспокоит один момент, а точнее, твое имя, Ремус, оказавшееся в самом верху списка. Ну, я ведь вам уже говорил об этом. Некоторые слизни прознали о моей природе оборотня и теперь всеми возможными способами пытаются переманить на свою сторону», — повел плечом, даже не стараясь скрыть кипящее во мне недовольство и злость. «Думаю, тут дело не только в твоей пушистой проблеме, мальчик мой. Будь все так просто и после принятия тебя в Орден Феникса тебя бы записали во враги, а не в одну из главных целей вербовки. А все дело в том, что ты оборотень, обучающийся в школе», — загадочно улыбнулся старик. «Вот только я все равно его понял. Оборотень, что получил полноценное обучение в одной из лучших магических школ мира. Отличный символ для привлечения в армию того, кого нельзя называть новых сторонников из числа магических рас», — кивнул, на мгновение заставляя зрачки старика чуть удивленно расшириться. «В каком-то смысле так и есть. В руках темного лорда ты можешь стать грозным оружием, мальчик мой», — быстро справился с удивлением Дамблдор, практически никак не продемонстрировав лишних эмоций на своем морщинистом лице, чему очень способствовала его борода, мешающая считывать микродвижения лицевых мышц. «Именно поэтому вы решили поговорить со мной на эту тему», — уточнил, не веря, что все так просто. «Не только. На самом деле меня заинтересовала иная, отчасти куда более интересная, но и опасная перспектива», — туманно ответил Дамблдор, в очередной раз за этот вечер заставляя меня напрячься. «Хорошо на нервах играет, сука древняя», — откровенно бесился я, стараясь не выпускать злости и недовольства на свое лицо. Получалось неплохо, но терпение все равно потихоньку заканчивалось. «Директор, прошу, не пугайте меня так, я и так переживаю из-за интереса темного лорда к моей персоне», — практически взмолился, про себя обещая старику все кары египетские, если он прямо сейчас не перестанет тянуть кота за причинное место. И кажется, часть из этих обещаний пробилась в мой эмоциональный фон, ибо старик действительно перестал тянуть, глянув на меня особенно серьезным взглядом и предложив нечто выходящее за рамки моих даже самых смелых ожиданий. «Знаешь, мальчик мой, на самом деле я был бы не так уж и против, прими ты приглашение своего друга со Слизерина», — ошарашил меня директор. Да так ошарашил, что у меня аж воздух поперек горла встал, помешав в первые же мгновения послать старика по всем известному адресу. «Хм-ха, простите, директор, возможно, я вас неправильно понял, но что именно вы имеете в виду?» — сбивчато уточнял, очень надеясь, что я неправильно все понял. «Понимаешь, Ремус, так уж совпало, что мне давно нужен свой человек в рядах темного лорда», — окончательно обломал любые мои надежды на возможную ошибку Дамблдор. «Ебано в рот, вот и расплата за убийство Снейпа. Мне путаются всучить уготованную ему роль», — истерично размышлял я, выпуская на лицо крайне кислое и растерянное выражение лица. «Конечно, соглашаться на подобную работу совсем не обязательно», — тут же среагировал на изменения в моем поведении директор, ничуть не утешая меня своими лживыми словами. На волне эмоций этот старый пидорас даже контроль над собой ослабил, почувствовав, что рыбка может соскользнуть с крючка. Похоже, шпион действительно нужен этой старой твари, и он уже успел в своей голове поставить на это место одного скромного оборотня. Атаковали меня упаднические мысли, не позволяя заметить, что я каким-то мистическим образом, не иначе как на волне негативных эмоций, умудрился прочесть часть поверхностных мыслей и эмоций сильнейшего мага магической Британии. Но если ты все же согласишься, Орден Феникса и я лично будем очень тебе благодарны. Продолжал гнуть свою линию директор, даже видя мое подавленное и потерянное состояние. Ну точно, старикан уже все решил, прикрыл глаза рукой, не желая подставляться под чужую ментальную магию. В момент эмоциональной слабости было легче всего пропустить чужую ментальную атаку. Хотя Дамблдор, похоже, не спешил лезть ко мне в голову, ограничиваясь поверхностным сканированием ментального поля. К тому же, никто не станет отправлять тебя в стан нашего врага без подготовки. Лучшие бойцы ордена будут заниматься с тобой по выходным. Леди Барбах проведет тебе курсы по актерскому мастерству, а я лично помогу с ментальной магией. Вижу, у тебя в ней и так все отлично, но дополнительное обучение в случае с темным лордом совсем не помешает. Пытался подкупить меня Альбус, в целом, предлагая достаточно многое. Обычный студент о подобной подготовке даже мечтать не может. И почести сказать, в любой другой ситуации я был бы готов отдать очень многое за это обучение. Хотя предложение изучать магию под наставничеством директора и вымораживает по самый копчик. Но даже без этого, игры в шпиона, это не для меня. Однажды став шпионом, выйти из игры можно будет лишь вперед ногами. Отлично понимал я очевидные для меня истины, помня о судьбе с ней из фильмов моего прошлого мира. «Простите, директор, но чтобы вы мне сейчас не говорили и не предлагали, я откажусь». С силой выдохнув и кое-как взяв эмоции под контроль, посмотрел я на седобородого старика. Могу я узнать причину столь категоричного отказа?» – зажевал губу Дамблдор, не скрывая своего недовольства. Но давить на меня, несмотря на заданный вопрос, не спешил, кажется, признавая, что для роли шпиона подходит далеко не каждый. Что было неожиданно, мне казалось, что тот будет более настойчивым в этом моменте. Я поклялся, что никогда не стану сотрудничать с тем, кого нельзя называть, вполне честно ответил, не уточняя, что никаких серьезных магических клятв в своей жизни еще не приносил. К тому же, ну какой из меня шпион? Не забывайте, я Гриффиндорец. Едва ли у меня получится весть какую-то там скрытую игру. Вот оно что. Что ж, тогда настаивать не стану. Прости, что побеспокоил, мальчик мой, быстро отступил директор, откидываясь в своем троноподобном кресле, что было просто до безумия подозрительно, и жуть как страшно, но приходилось радоваться тому, что есть и стараться не накручивать себя еще сильнее. Ничего страшного, покачал головой, в очередной раз прикрывая глаза, если это все, то я, пожалуй, пойду. Иди, мальчик мой, но если что, помни, мое предложение все еще в силе. Оставил последнее слово за собой Дамблдор, действительно отпуская меня. Я не стану отступать от собственной клятвы, покачал головой, тут же убираясь прочь. Ноги сами несли меня подальше от директорского кабинета. Я даже не заметил, как добежал сначала до гостиной Гриффиндора, а после и до своей комнаты, в которой силы окончательно оставили меня. Ноги подкосились почти сразу же, как только я закрыл за собой дверь. Вот же черт, хрипло прошептал, чувствуя, как бешено стучит сердце, а по спине катится холодный пот. От адреналина аж уши заложило, хотя я и старался держать себя в руках. Но предложение директора и страх, что предложение очень быстро может превратиться в приказ, добавили мне немало седых волос на голове. Сам от себя подобной слабости не ожидал. Но стоит признать, перспектива занять место с ней по канонной истории напугала меня до чертиков. Приложил руку к сердцу, все так же сидя на холодном полу и облокачиваясь на входную дверь. Разговор с директором сильно выбил меня из колеи. Настолько сильно, что я еще несколько дней был как на иголках, из раза в раз прокручивая встречу со стариком и ожидая какой-нибудь подлянки. Ну не верилось мне, что тот так просто отстанет. Наверняка будут новые попытки подтолкнуть меня к нужным старику действиям. И эти попытки, скорее всего, будут уже не столь простые и прямолинейны, что и пугало до чертиков. Но друзьям и Лили я ничего об этом случае говорить не стал. Тем же мародерам предложение директора могло показаться излишне важным и даже привлекательным. Все же среди моих приятелей хватает авантюрных и рисковых личностей, из-за чего я и предпочел первое время держать язык за зубами. Потом, правда, все же рассказал ребятам о самом предложении, не вдаваясь в подробности и детали, но в весьма ярких красках объяснив тем, почему никто из нас на подобную работу не подходит. Упирал в основном на факультетскую гордость, ну мы же не мыши какие-нибудь, шпионами притворяться, да ноги всяких там лордов целовать. Парни вроде бы вняли и даже пообещали мне в случае чего не принимать всяких сомнительных предложений от руководства нашего ордена. И пусть я слабо верил, что те в случае чего смогут отказать директору в его просьбе. Но чего-то большего в случае мародеров я добиться уже вряд ли смогу. Да, это было крайне неприятно признавать, но переубедить тех в некоторых моментах я просто не мог. Даже постепенное капание на мозги не особо помогало. В теории, из действительно действенных методов у меня осталась лишь ментальная магия и влияющие на разум снадобья. Но кто я такой, чтобы столь вероломно влезать в разумы своих друзей? Какое я право вообще имею насильно заставлять их жить так, как хочется мне? Именно эти вопросы не позволяли мне перейти к крайним мерам. Хотя видит Мерлин, если эти идиоты продолжат бездумно совать голову в пасть ко льву, я их лично заимперю и вывезу за границу. Пусть даже они мне после подобного и набьют морду, но зато живыми останутся. К тому же, обладая некоторыми знаниями в медицинской магии и зельеварении, сложно воспринимать потрепанное лицо как серьезную плату за спасение моих, пожалуй, единственных в этой жизни, друзей. К Лиле, кстати, этот план тоже относится, хотя сама рыжая красавица пока что и не дает мне лишних поводов для беспокойства. Думаю, при случае она скорее поможет мне империя в мародеров кидаться, нежели сама станет жертвой этого заклятия, что, между прочим, радует и греет душу. Хоть кто-то на моей стороне и понимает мои мотивы. Ну а вот и новая глава, дальше, пока что только на Бусти. Ссылка как и всегда в описании работы. Там уже готова 70 глава. Глава 44. Здоровая паранойя, залог здоровья паранойка. Верное, вне всяких сомнений, высказывание. Осталось только понять, что этот старый пердун вообще задумал и как мне избежать наиболее трагичных для себя последствий, недовольно цедил я слова, склонившись над несколькими учебниками по зельям. А все из-за чего? А все из-за новой тренировочной программы от Ордена Феникса, составленной специально для нашей с мародерами четверки. Официально подобные перемены в нашем расписании произошли из-за нашей блестящей успеваемости и отличной командной работы. Во что я был бы способен поверить, если бы не недавний разговор с директором. Больно уже все вовремя происходит. Не успел я придумать план действий, на случай если Дамблдор все же решит что-нибудь выкинуть, как нам с парнями назначают новые тренировки и обязуют каждые выходные покидать замок для углубленного изучения с каким-то очень крутым Аврором или Невыразимцем. Подозрительно. Вот хоть бей меня, но я все равно буду думать, что все это очень подозрительно. Кричал внутри собственного разума, вместе с тем не видя какого-то внятного выхода из положения. Отказаться от тренировок, конечно, можно, но объяснить подобный поступок, пусть даже и перед одними лишь мародерами, будет ну очень сложно. Не поймут меня ребята, как ты тут ни крути, не поймут. Я ведь обычно первым бегу к новым тренировкам, сколь бы сложными или необычными те не были. Не удивлюсь, если после моего отказа, эти оболтусы побегут проверять меня на оборотное зелье. Или они сразу же подумают, что меня околдовали, а то и вовсе Империусом подчинили. С них станется и до большей глупости додуматься, посмеивался про себя, пытаясь немного успокоиться. Если на ситуацию все равно никак не повлиять и никак к ней не подготовиться, нужно готовиться к худшему и надеяться, что твой враг недооценил тебя и твою подготовку. Все равно иных вариантов у меня как бы и нет. Именно к такому выбору я пришел, решая на время забить на не самые очевидные проблемы, исходящие со стороны нашего бравого директора. Скоро следующее полнолуние, а у меня еще не все к нему подготовлено. Точнее как, еще раз немного измененный и доработанный курс зелий я принимаю стабильно. Благо, наши слили отвары пользуются некоторым спросом в Хаге, из-за чего проблем с покупкой ингредиентов мы не испытываем. Вот только помимо зелий в этот раз я хочу еще и с трансфигурацией и ментальными чарами немного поиграться. Я уже проверил, при некоторой сноровке и умении, даже простые мысли можно обернуть в наполненные магией слова. Такая себе невербально-вербальная магия, когда озвученная при помощи магии мысль, заменяет собой настоящее слово. В обычных ситуациях подобные фокусы слишком сложны и громоздки, чтобы использовать их на практике. Ну серьезно, единственная ситуация из более-менее возможных и вероятных – это потеря голоса в процессе боя или дуэли. А в подобных условиях использовать столь сложную ментальную магию просто невозможно. Я ее и в спокойном то состоянии использую с огромным трудом и через раз, из-за чего мне и нужна была подготовка к скорому полнолунию. Я хотел максимально облегчить себе перехват контроля у оборотня, чтобы сохранить ментальные силы для дальнейших попыток вернуть себе человеческое обличие. Вот только сказать это было куда проще, чем сделать. Подавить оборотня вообще достаточно сложно, в моем же случае есть всего два применимых способа: зачарованные цепи из серебра и не самое простое в изготовлении зелье, пыльца луны. Оба способа имеют свои плюсы и недостатки, но в случае с серебряными цепями, мне просто жалко денег на подобную роскошь. Зелье же сварить пусть и будет крайне сложно, не каждый подмастерье зельеварения за него возьмется, да и сам я, чего уж тут, уже дважды запорол эликсир на финальном этапе. Но отчаиваться еще рано, тем более что ингредиенты для пыльцы не такие уж и дорогие. При большом желании большую их часть можно легко собрать на опушке запретного леса, что и обуславливает их весьма низкую стоимость. «Римус, к тебе можно войти?» — раздался из-за двери знакомый девичий голос, после чего, не дожидаясь моего ответа, разделяющая нас с Лили дверь тут же была открыта, а сама Гриффиндорка устремилась к моему столу. «Ты вовремя, я тут как раз вспоминал про тебя», — улыбнулся, невербальным заклинанием закрывая дверь за Лили. «Хвалю, чем чаще ты обо мне думаешь, тем счастливее я становлюсь», — мурлыкнула рыжая бестия, обнимая меня со спины. «Как и всегда, занят чем-то серьезным», — заглянув в лежащие на столе справочники, заключила девушка. «Пытаюсь понять, что именно я делаю не так во время изготовления лунной пыльцы. Пока что не очень успешно», — зевнул, ощущая острую нехватку движения. «Подустал я уже чахнуть над книгами. А у тебя какие новости?» — спросил, вставая со стула и оборачиваясь к Лили. «Ничего конкретного. Клаудия пока что не смогла расшифровать те руны, что ты мне передал», — пожала плечами Гриффиндорка, тут же взвизгнув, теряя опору под ногами. Я решил не мелочиться и сразу же подхватить девушку на руки, дабы дотащить туда небольшого диванчика. «Жаль, очень жаль, я хотел бы побыстрее разобраться с той гадостью, что мне показал Блэк», — улыбнулся, накрывая губы девушки поцелуем. «Пусть уж это будет моим извинением за эту небольшую ложь. Не люблю врать дорогим мне людям прямо в лицо. Но Лили пока что рановато знать о крестражах и том, что один из них находится прямиком в Хогвартсе», — успокаивал собственную совесть, помня об опасности одной примечательной диадемы, спрятанной в выручай комнате. «Один из крестражей темного лорда. Отыскал я его уже давненько, еще на четвертом курсе, но за изучение столь опасной игрушки взялся лишь сейчас. Была, конечно, мысль заняться этим еще в прошлом году, но тогда у меня было маловато времени для всего этого, да и не думал я, что удастся остаться в Хаге еще на 2 года. Как итог, у меня был готов план по уничтожению диадемы, но об ее изучении я даже не думал до недавнего времени. Сейчас, когда у меня впереди без малого 2 учебных года, уничтожить чужой крестраж я всегда успею. А вот изучить древнюю реликвию, принадлежащую одной из основательниц Хогвартса, шанс выпадает не каждый день. Жаль лишь, что успехи на этом поприще у меня пока что нулевые. Сложно изучать артефакт, к которому даже прикоснуться толком не можешь. Заказанные мной недавно драконьи перчатки профессиональных ликвидаторов заклятий еще не пришли, а без них прикасаться к диадеме как Тевран я не решусь. Не настолько я еще уверовал в собственные ментальные щиты, чтобы безбоязненно прикасаться к ментально активному артефакту живого и здорового темного лорда. Что, кстати, было одной из основных проблем. Я просто не знал, как может отреагировать Волан-де-Морт, если поймет, что его крестраж кто-то нашел и пытается исследовать. Почувствовать и вычислить меня тот может легко и просто, да и агентурная сеть в Хогвартсе у этой твари достаточно серьезная. До тех пор, пока я живу в магической Британии, темный лорд в любом случае сможет до меня дотянуться, из-за чего исследовать его крестраж я пока что предпочитаю с приличного такого расстояния. И даже перчатки из драконьей кожи, когда те дойдут до меня, вряд ли сразу пойдут в дело. До тех пор, пока знакомая Лили не расшифрует мне нанесенные на диадему рунные цепочки, части из которых наносились явно после создания самого артефакта, я к ней руками ни в жизнь не прикоснусь. По-хорошему, конечно, нужно и самому свои знания по рунологии и артефакторике подтянуть, но распыляться еще и на это в нынешних реалиях я вряд ли смогу», – прошептал, с силой массируя виски. «В последнее время меня начинает все сильнее беспокоить тема крестражей Валандимарта. Тлеющее чувство мести в груди, желание отомстить за отца и прикрыть друзей от возможных опасностей будущего. Темный лорд должен лишиться хотя бы части крестражей, прежде чем мне так или иначе придется вступить с ним в противостояние».